Ты у меня молодец, и поэтому я приглашаю тебя в одну любимую сказку о месяце и розовом верблюжонке. Это чешская сказка. Шел как-то месяц по небосводу. Шел-шел и тихонько все время что-то бормотал. Так, здесь все в порядке. Вот это тоже в порядке. А здесь что-то происходит. Это мне не нравится. Кто это разгуливает в такое время? Я. Кто это ты? Я, это значит, розовый верблюжонок. А что ты здесь делаешь, верблюжонок? Уже ночь давно. Люди спят, дети, зверюшки, все цветы спят. А ты не спишь. А я не сплю. Ну, да еще плачешь. Что случилось? Впилась мне колючка в ножку. Больно очень. Что же мне с тобой делать? Ну, не плачь больше, не плачь. Ну-ка, покажи ножку. Вот. Ну, этому горю легко помочь. Месяц склонился, осветил ножку верблюжонка, разглядел колючку, вытащил ее. Ой. И подул на ранку серебряным ветерком. Всю боль словно рукой сняло. Ой, дяденька, какой вы добрый. Вы, наверное, доктор? Да нет. А кто же вы? Я? Да кто я, собственно, как бы это тебе сказать? Я вроде как ночной сторож, караульный такой. А тебя как звать? Не знаю. Я маленькая. Дяденька, покатайте меня. Ну что ты, что? Ну ты? Хоть совсем, совсем немножечко. Это, конечно, не полагается. Но раз уж ты так просишь... Так прошу, так прошу. Раз уж ты так просишь... Залезай ко мне на рожок. Так, ну-ну, только держись крепче. Поехали. Поехали. И они действительно поехали. Быстро-быстро. Ой, и до чего же это было хорошо. Чего только они не увидели в сиянии месяца. Вон там лев ходит. А здесь на ветках обезьянки спят. А потом вдруг под ними показался город. Сейчас я тебе что-то покажу. Вот. Давай спустимся вниз. Вот так. Прямо на улицу. Ну, теперь посмотри в окна. Кто там спит? Дети. Маленькие дети. Ой, как они красиво спят. Это ты верно заметил. А теперь... Давай остановимся перед игрушечным магазином. Ой, сколько тут кукол, мишек, плюшевых зайцев, кроликов. Насмотрелся? Поехали дальше. Нет, я еще не насмотрелся. Ну, довольно, голубчик. Нет, ну, еще немножечко, дяденька. Я еще вот на это посмотрю, и на это, а потом еще вон на то. Месяцу уже не терпится, пора дальше идти. И тут увидел розовый верблюжонок на витрине маленький серебряный бубенчик. Верблюжонок рот раскрыл от удивления. Ой, дяденька Месяц, Как мне хочется, чтобы у меня был такой бубенчик. Купите мне его, а? Купите. Да что ты, что ты? Магазин-то сейчас закрыт. Садись, садись, дальше поедем. А мне бубенчик хочется. Бубенчик, ну. Ну, не плачь. Не плачь, тебе говорят. Отведу я тебя на красивый лужок. Да, там растет сладкая травка, вся ягодами усыпана. Не хочу я сладкой травки, хочу бубенчик. Ну, что тут оставалось делать Месяцу? Взял он бубенчик, а вместо него положил на витрину серебряную монетку. Вот так. Потом вынул красивый шнурок и привязал бубенчик розовому верблюжонку на шею. Ну, не плачь больше, верблюжонок ты этакой. Спасибо, дяденька. А ну, влезай поскорее на рожок. Тебе спать давно пора, ты все кататься хочешь. Поехали. Поехали. Месяц летел, летел, потом аккуратно спустил розового верблюжонка со своего рожка на мягкую травушку, где больше всего было ягод, дохнул тут на него серебряный ветерок, и малыш сразу заснул. Месяц укрыл его зеленым пальмовым листом, чтобы верблюжонку не было холодно, улыбнулся чуть заметно, что теперь уже, мол, действительно все в порядке, и быстрехонько взобрался на небосвод. Потом расправил он свои усы и исчез. Это потому, что утро почти наступило. Ну вот, дружок, когда теперь будешь смотреть на месяц, вспомни эту сказку и маленького розового верблюжонка. А сейчас нам пора расставаться. Нас ждет воздушный шар. Полетели! И вот ветрам послушный, под самой луной несется шар воздушный, высоко над землей. Мой маленький друг, я жду твоих писем и рисунков. Может быть, тебе захочется нарисовать двух жадных медвежат, лисицу, ленивую бручелину и всех, кого она встретила. Нарисуй месяц и розового верблюжонка. Письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания.